Глава 45. У вас входящее сообщение от Тоби. Тоби, спорим, ты ела на обед сандвич с салатом? Кати, только сейчас доела. А откуда ты знаешь? Тоби, сейчас, а не сейчас. У тебя в скобках опять застряли куски салата. Странно, что ты до сих пор не догадалась прийти на пюре или бульоны. Твердая пища тебе явно не подходит. Кати. Ничего-ничего, еще неделя, и ты больше не будешь надо мной издеваться. Конец твоему веселью. Скобки, наконец, снимут, и после 3,5 лет, проведенных за решеткой, мои зубки, мои ровные зубки, наконец, будут на свободе. Тоби. Это еще не скоро. Надо будет обязательно посмотреть, как их будут снимать. Кати. Зачем тебе сейчас на все это смотреть? В колледже успеешь налюбоваться. Тоби. Если поступлю, а если я завалю экзамены и не наберу проходной балл? Кати. Наберешь, Тоби. Тоби. Посмотрим. А ты уже решила, куда пойдешь учиться? Думай скорее. Экзамены на носу. Кати. Это так сложно. Ну как я могу в 16 лет или в 17, как ты, решить, чем мне заниматься всю оставшуюся жизнь? Я сейчас думаю только о том, чтобы закончить эту проклятую школу, а не о том, как скорее попасть в следующую. Хорошо тебе. Ты знаешь, кем хочешь быть. Тоби. Спасибо тебе и твоим кривым зубам. Вообще-то ты ведь тоже знаешь, кем хочешь быть. Диджеем. Кати. В колледже этому не учат. Тоби. А кто сказал, что обязательно идти в колледж? Кати. Все говорят. Учителя, мама, папа, Бог, Руперт. А Санджи с нижнего этажа даже сказал, чтобы я ни о чем не беспокоилась, пока буду учиться в колледже. Потому что он позаботится о моей маме. Тоби. По-моему, Санджи верить не стоит. Он вынашивает какие-то зловещие планы. Учителям тоже, ведь у них такая работа. Думаешь, им не все равно, что ты будешь делать после школы? Руперт тут вообще ни при чем. А что касается папы, то он во всем соглашается с мамой. Так что мама – единственный человек, которого стоит слушать. А Бог, как говорит твоя мама – просто смеется над нами. Кати. Но мама так надрывалась на работе, чтобы в конце концов получить диплом. Ей так трудно было дотянуть до конца обучения. Она всегда знала, чего она хочет, даже в моем возрасте. А я вот понятия не имею. Мама думает, что я хочу в колледж, но на самом деле для меня это все равно, что тюремное заключение. Папа сказал, что я могу следующим летом приехать к нему и несколько ночей в неделю работать в клубе. А остальное время Сахар будет меня учить. Он сказал, что если я действительно этого хочу, мне пора подумать об этом серьезно. Тоби. Он прав. Кати. Похоже, ты не будешь сильно по мне скучать. Тоби. Конечно, нет. Если ты не уедешь, мне до конца жизни придется слушать твое нытье. Знаешь, мне кажется, что твоя мать так проталкивает тебя в колледж, потому что думает, будто ты сама об этом мечтаешь. Если ты ей объяснишь, что на самом деле хочешь быть диджеем, наверняка она не будет возражать. Кати. Может быть, не знаю. Я вообще не думала, что мы доживем до окончания школы. После всех этих лет, проведенных в заперти на школьной скамье, я не собираюсь надевать на себя новый хомут. А что до тебя, дорогой Тоби, то ты повяжешь на шею галстук и сядешь за парту, как миленький. Тоби. Зато у нас больше не будет сдвоенных уроков информатики по понедельникам. А галстук я носить не собираюсь. Кати. Но тогда наденешь вельветовые джинсы, отрастишь длинные волосы и будешь целыми днями валяться на траве и слушать Боба Дилана. Знаешь, мне начинает казаться, что выдержать 2 урока информатики в понедельник